Глава 9. Сострадание есть высочайшая форма человеческого существования. Достоевский. Когда-то давно Виктор читал, что температура плавления асфальта около 100 градусов. И сейчас огромная дыра в дорожном покрытии позади него совсем не добавляла парню спокойствия, особенно если учесть, что сделавший ее огненный шар только что пролетел мимо него на приличной скорости, едва разминувшись с головой. Сам Виктор, только заметив краем глаза оранжевую вспышку, тут же упал в небольшую яму около дороги и только потом осторожно выглянул из-за своего укрытия. Драться с неизвестным волшебником очень не хотелось, но и бегать под дождем из фаерболов было, мягко говоря, небезопасно. К счастью для парня, ничего из вышеперечисленного делать не пришлось. Целились не в него. Впереди, примерно в 300 метрах, группа выживших отбивалась от орды зомби. Людей оказалось много, не меньше 30, но больше половины из них были не в состоянии драться. Матери с маленькими детьми, пара старичков с дрожащими руками и сетью морщин по всему лицу, несколько подростков с бесполезными для них кусками арматуры в побелевших от напряжения руках. А против отчаявшейся группы было целое море живых мертвецов. Не меньше 200 зомби просто перли непрерывной волной, грозя задавить паникующих людей своей массой. Выживших не смели только потому, что они успели перегородить большую часть улицы двумя большими грузовиками, через которых мертвецы попросту не смогли пролезть. Нежити приходилось идти по узкому коридору, который то и дело засорялся их упокойными товарищами. Зомби то и дело спотыкались, падали, цеплялись друг за друга и регулярно сбивались в кучу, серьезно затрудняя продвижение всего отряда. Но и защитникам приходилось не сладко. Самые крепкие из них, намотав на себя просто неприличное количество одежды, держали огромные, грубо сколоченные щиты, уперев их в трещины на асфальте. Мертвецы скребли по огромным прямоугольникам скрюченными пальцами, пытались прокусить держащие щиты руки. Некоторые ползали и впивались в ноги, но защитники держались. Из толпы позади них время от времени вылетали кирпичи, камни, самодельные гранаты и горючие смеси, целясь в середину потока мертвецов. Били из-за спин широкие ножи, прикрученные к длинному древку. Ухали выстрелы из ружей. Редко, но эффективно стрелял пистолет, откуда-то из глубины кузова. И все бы ничего, но Виктор уже видел несколько покрытых кровью щитов под ногами мертвецов. На его глазах в одного из защитников вцепилось сразу несколько зомби, после чего ухватистую нежить споро вытянули остальные мертвецы прямо вместе с кричащим защитником. Брешь в обороне тут же заделал другой парень, но долго так продолжаться не могло. У всех мужчин в строю уже дрожали руки, а паника медленно, но верно брала верх над дисциплиной. «Почему они атакуют так целенаправленно?» — задался вопросом Виктор. Только что мимо него проковылял огромный, не меньше 2,5 метров в высоту мертвец, и совершенно не обратил внимания на залегшего в двух шагах человека, упорно двигаясь к обреченной группе. «Ими кто-то управляет. Слишком сильный натиск. Есть зачатки тактики». Парень огляделся. Кроме вышеупомянутого бугая, рядом никого не было. Все зомби из ближайших окрестностей атаковали группу живых. «Ну, еще может быть, что чем больше толпа зомби, тем лучше они организуются, но это вряд ли. Буду считать гипотезу о внешнем управлении основной». Внимание Виктора привлек один из воплей. Нет, он не выбивался из общей тональности, просто раздавался откуда-то сверху. «А это еще что за херня?» Удивленно подумал бывший студент, глядя, как визжащего подростка обхватил толстый канат и медленно потянул к стоящему на крыше мертвецу. «Язык? Он ловит людей языком?» Но толком разглядеть зомби парень не успел. Уже знакомый ему огненный шар ударил в голову опасной нежити и пережег толстый, похожий на скалолазную веревку, язык вместе с содержимым черепной коробки. Жаль, но подростку это не слишком помогло. Его уже успели вытянуть на уровень 3-го этажа, и Виктор готов был поклясться, что слышал неприятный хруст от столкновения тела с асфальтом. «Долго они так не протянут. Мне стоит помочь?» — задался вопросом игрок. Минусов у такого действия было гораздо больше, чем плюсов, но просто так уйти, бросив живых людей мертвецам, было выше его сил. однако и присоединяться к группе, тащить их куда-то, вытирать им сопли он тоже бы не стал. А значит, был лишь один вариант — найти кукловода и прекратить эту атаку. Без внешнего воздействия зомби не будут атаковать их так яростно, а половина вообще разбредется по окрестностям. У них появится шанс выжить. По крайней мере, на это и рассчитывал юный мечник. «Да и лишний опыт мне не помешает», — подумал игрок. Руки предательски задрожали. Он все еще боялся вступать в прямой бой с зомби. Но у него не было возможности поменять эту ситуацию, а значит, надо было изменить отношение к ней. Первым делом парень решил избавиться от того громилы, что ковылял в 10 шагах от него. Если этот мясной танк доберется до щитоносцев, то вполне сможет выбить пару-тройку из них, прежде чем его изжарят. К счастью, огромный зомби не обращал на Виктора никакого внимания. Грех было этим не воспользоваться. Парень аккуратно вылез из своего укрытия и тихо подбежал к идущему вперед мертвецу. Тот успел что-то почуять, начал разворачиваться, но это было только на руку парню. Чувство равновесия дало ему необходимую ловкость и понимание трюков. Подбежав к рычащему бугаю, парень подпрыгнул и, мягко оттолкнувшись от колена зомби, ударил его в глаз, удачно соединив новое умение и старый клинок. «Балестра!» Выдохнул он прямо в гниющую морду и приземлился на землю. Мгновением позже рухнул и огромный зомби. «А теперь подумаем, где может прятаться наш кукловод. Вариантов было всего два. Одна из квартир с окнами, выходящими на дорогу, или небольшое строение метрах в 10 от него, возле которого слонялось несколько мертвецов. Зомби издалека походили на дезориентированных жителей, не знающих, куда они пришли и что им теперь делать. Виктор и сам не мог понять, для чего служило то небольшое здание до апокалипсиса. Магазинчик? Пристройка управляющей компанией? Пост охраны? В общем-то, это было неважно. Наметив себе цель, парень аккуратно перебежками добежал до самого входа. Он не знал, чувствует ли своих марионеток неведомый монстр, но проверять не собирался. Парень решил максимально быстро уничтожить импровизированную охрану. «Балестра!» Росчерк клинка и тянущий к нему руки мертвец резко лишается головы. Рывок вперед, удар, уворот. Снова рывок, удар, отскок, удар. Зомби, мнущихся неподалеку от входа, было несколько больше ожидаемого. Но Виктор и не ставил себе цель упокоить их всех. Главное было уничтожить управляющего ими. По крайней мере, парень надеялся, что таковой действительно существует. К счастью, все силы неведомого дирижера были сосредоточены на уничтожении группы выживших. Если бы он больше внимания уделил своей защите и выставил перед зданием целую толпу, то парень бы не смог добраться до него так легко. Или, что вероятнее, не полез бы вовсе. Но он не уделил. А та дюжина мертвецов, что слонялась вокруг строения, делала это безо всякой тактики. Парень легко пробился внутрь, щедро отрубая нежити как руки, так и шеи. На первый взгляд все было в порядке, а первый этаж был совершенно пуст. Ни стеллажей, ни полок, ни мебели. Стяжка, штукатурка, строительный мусор на полу и всего лишь пара охранников. «Совсем о себе не заботиться. Мне эти зомби на пару ударов», — хмыкнул игрок и начал рассматривать своих оппонентов. Покрытые гниющими ранами тела, обрывки военной формы, типичные для зомби-хрипы. Виктор только успел разглядеть заляпанный какой-то слизью шеврон с российским флагом, как чувство опасности бросило его на пол. Один из мертвых солдат поднял зажатый в правой руке пистолет и сделал несколько выстрелов в сторону парня. «Это что еще за фокусы?» – испугался парень, пытаясь как можно сильнее вжаться в бетонный пол. «Все, никогда больше не буду так несерьезно относиться к противнику. Враг есть враг, кем бы он ни был. Даже если нападет ребенок или инвалид, буду бить в полную силу», — бормотал он, слыша хлопки выстрелов. Несколько пуль пронеслось над головой Виктора, и одна из них, пугающе свистя, срикошетила от стены. Еще один выстрел, теперь уже одиночный, и от пистолета раздается довольно громкий щелчок. «Закончились патроны», — понял Виктор. Он ловким движением вскочил на ноги и бросился на зомби. Еще пару раз нажав на курок, солдат словно бы догадался, что у него не осталось боеприпасов, и выпустил из пальцев бесполезное оружие. Парень не стал смотреть, что он предпримет, бросившись на его немертвого товарища. Тот уже разворачивал висевший на ремне автомат в сторону прыткого игрока. Скрюченные с обломанными ногтями пальцы вдавили гашетку, но Виктор успел. Одним широким прыжком, оказавшись лицом к лицу с автоматчиком, он, не успевая вскинуть оружие, просто ударил его в бедро. Зомби повалился вперед, все еще вдавливая пальцем курок стреляющего оружия. На мгновение Виктора дезориентировало от громких, усиленных эхом звуков стрельбы. Но он тут же сориентировался, рубанув сначала подавивший спусковой крючок руке, а затем и вонзив лезвие в височную долю. Упокоенный солдат не успел выпустить всю обойму, ограничившись 5-7 пулями. Но и этой короткой очереди хватило, чтобы Виктор не мог услышать ничего, кроме противного писка. В голове шумело, а двигаться ровно, не заваливаясь в бок и не отклоняясь от прямой, стало гораздо тяжелее. К тому же первый мертвец никуда не делся, возникнув над шатающимся парнем с пехотной лопаткой. Двигался он немногим быстрее обычного мертвеца, поднимал свой инструмент очень долго, а потом словно уронил его, целясь в хитокири. Но как бы плохо бывший солдат не обращался с холодным оружием, у него был шанс зацепить контуженного игрока. Однако и сам Виктор не сплоховал. Качнув тело в сторону, он увернулся от неловкого удара шансовым инструментом и ударил противника острым клинком прямо под нижнюю челюсть. «А я хорош», — как-то равнодушно отметил он, перешагивая через труп. Тот еще пару раз дернулся в предсмертной конвульсии и затих, так и не выпустив из рук свое последнее оружие. «Ударить так точно, выверено, к тому же из неудобного положения. Да мне в Акидзасе пришлось держать двумя пальцами. Мастерство растет явно из Рима». Звон в голове студента понемногу стихал, и тот, бросив жадный взгляд на валяющийся огнестрел, пошел дальше. Он успеет подобрать его на обратном пути. Сейчас лишние килограммы будут только мешать. Небольшая бетонная лестница имела один узкий пролет перед вторым этажом. На нем Виктор притормозил и прислушался к своим ощущениям. Чувство опасности давало о себе знать легким покалыванием в груди. Этот навык эволюционировал не так быстро, как владение мечом, но при этом каждый полученный уровень характеризовался усилением ощущений. Виктор теперь вполне мог различать оттенки опасности, узнавать о ней раньше и даже выделять, откуда именно она может прийти. Впереди ждал трудный, но посильный противник. Очень удобное умение. Такими темпами на высоких уровнях он сможет быстро угадывать, откуда пойдет вражеская атака. Незаменимый для ближнего боя навык. Виктор закончил осматривать себя на предмет ран или царапин и поднялся на второй этаж. Он был меньше первого, но не имел крыши, только стены и деревянные балки. Его уже ждали. Знакомый по прошлым дракам ленточник, пара обычных мертвецов и немертвый великан, как две капли воды, похожие на уничтоженного самым первым зомби. За его спиной было что-то вроде детской переноски. Сиденье и спинка от кресла, примотанные к нежити кусками одеял и брезента. Сидящий в ней монстр выглядел колоритнее всего. Уже знакомая парню военная форма, офицерские погоны, нелепо выглядящая на нем офицерская фуражка, пустые рукава куртки и брюк. У существа перед ним не было конечностей, однако на изуродованном, гротескном лице монстра выделялись пылающие яростью глаза. Глаза, в которых был разум. «Это... человек?» На мгновение взгляд парня пересекся с кукловодом. Ярость, почти животная злоба и всепоглощающее отчаяние. Сам он больше не хотел жить, только уничтожать живых, мстя за свою разрушенную судьбу. Виктор не видел способа спасти его. Если это и был человек, то сейчас он уже ничем не отличался от тварей, которыми командовал. Впрочем, парню никто и не дал возможности воззвать к его разуму или человечности. Почти сразу после своего появления на этаже, парень был вынужден отбиваться от насевшей на него троицы. Безумен был тот кукольник или нет, но тактику против хитокири он выбрал удачную. Если бы парень не дрался ранее с таким же крепким, окутанным непробиваемыми алыми лентами вен по всему телу мертвецом, то мог бы и проиграть. Ленточник очень грамотно поставил шею, а стоящие рядом зомби одновременно бросились на опасного игрока. Однако хитокири заранее предвидел такой исход. Легким росчерком клинка Виктор подрубил ноги проблемной нежити и с видимым удовольствием погрузил лезвие в его уязвимую зону. От двух обычных мертвецов он ловко увернулся и уже следующим движением отрубил головы обоим. Было небольшое искушение проверить балестру на ленточнике и посмотреть, насколько крепки эти мерцающие красные вены, но рисковать единственным клинком парень не спешил. После уничтожения троицы, зомби-бугай забеспокоился. Не делая попытки атаковать, он то неловко топтался на месте, то коротко взрыкивал, протягивая к Виктору свои огромные руки и вновь их одергивая. Странно, но сидящий на спине нежити человек совсем не выглядел испуганным. Казалось, опасная ситуация только добавила ему боевой злости. Он что-то прошипел сквозь стиснутые зубы и дернул головой, словно от тика. Офицерская фуражка слетела с него, обнажая лысую, покрытую бугристыми шрамами голову. Бывший студент решил подобраться ближе, закончить все одним точным выпадом, но бугай с неожиданной ловкостью пнул его ногой. Виктор успел принять удар на свой клинок и перенести центр тяжести, но даже так его снесло до противоположной стены. К счастью, чувство равновесия позволило ему погасить инерцию отскоком и перекатом, и спустя секунду игрок снова был на ногах. Его противника такой кульбит окончательно разозлил, и огромный зомби начал действовать. Чуть отступив назад, этот мясной танк наклонил корпус вперед и широкими шагами начал набирать скорость. Черт, места на крыше слишком мало. Эта махина просто раздавит меня. У Виктора больше не было времени на раздумья. Выхватив из кармана свой перцовый баллончик, он бросился навстречу нежити. Кажется, ни наездник, ни тем более его лошадь не ожидали, что их жертва сама бросится под удар. Но Виктор рассчитал все верно. Мертвец не успел набрать скорость, однако из-за инерции уже не успевал вовремя среагировать на угрозу. В последний момент парень отпрыгнул в сторону от несущегося вперед зомби и зашел ему за спину. Тем не менее, бугай, умело наклонив корпус, развернулся почти на 180 градусов и даже попытался снова пнуть назойливого противника. Не получилось. Игрок легко увернулся от мощного, но неуверенного и медленного удара ногой и уже сам подпрыгнул, брызгая струей из баллончика прямо в выпученные глаза чудовища. Тот взревел, рефлекторно ударил своей рукой по глазам и отступился. Виктор удачно застал его сразу после атаки, балансирующим на одной ноге. Монстр еще попытался выровняться, но неудачно. Единственное, что он смог сделать, это рухнуть не на спину, давя своего хозяина, а на бок, ломая руку и тут же переворачиваясь на живот. Однако тем самым он подставил кукловода под удар Виктора. Парень не стал церемониться, разводить долгие разговоры или пытаться спасти извивающегося перед ним человека. А человека ли? Похоже, что он так и не узнает ответ на свой вопрос. Лезвие в Акидзасе погрузилось в затылок существа, и оно затихло. Та же самая участь постигла и пытавшегося подняться зомби. Все, дело сделано. Осталось только выйти отсюда, не привлекая внимания ни зомби, ни той группы выживших. Это оказалось неожиданно просто. Видимо, противник Виктора отправил себе на подмогу лишь 5 или 6 ближайших мертвецов. Только один из них успел зайти в здание и теперь слонялся у самого прохода, не очень понимая, зачем он пришел и что ему делать. Не то чтобы это понимали и остальные зомби. Мешающий выйти элемент студент упокоил максимально тихо, а затем аккуратно выглянул наружу. Повертев головой, парень убедился, что никакой толпы мертвецов по его душу не предвидится, и вернулся к двум трупам военных. Признаться, они его заинтересовали и довольно сильно. Парень не мог понять, как они вообще могли навести оружие на цель и нажать на курок. Пусть долго, пусть о точности не идет и речи, но даже несколько таких вот тварей при поддержке обычных зомби способны доставить огромные проблемы любой базе выживших. А вдруг они еще и гранаты кидают? Парня передернуло. Если такой вот вояка набросится на него и успеет выдернуть чеку, то остатки парня поместятся в ведро или ящик для рассады. Очень неприятная перспектива. Однако такое возможно разве что при прямом управлении. Что ж, в следующий раз он будет еще осторожнее. Однако негатив негативом, но и награда не заставила себя ждать. Грязный, заляпанный кровью пистолет Макарова с кожаной кобурой и двумя пачками патронов. Целый и почти пустой. Всего 21 патрон. «Инвентарь», — догадался произнести Виктор, и пистолет исчез из его ладони. Пачки с пулями постигла та же участь. «Надо было и те патроны от ружья в инвентарь упрятать», — подумал Виктор. Мысль запоздала, и теперь копаться в рюкзаке он сможет разве что на безопасной стоянке. К его глубокому сожалению, ни кое-как вынутый из-под мертвого тела автомат, ни саперная лопатка в инвентарь не влезли. То ли место закончилось, то ли они были слишком габаритные, и то пришлось бросить. На автомат к тому же не нашлось запасных патронов, только 4 штуки в рожке. Их Виктор также приватизировал. В карманах военных вообще было подозрительно пусто. Военный билет, пачка бесполезных теперь денег, курево. Виктор не стал обыскивать тела более тщательно. Он не думал, что найдет во внутренних карманах или в подкладке что-либо ценное. Разве что золото или драгоценности, но зачем они сейчас? Бесполезный груз. Да и копаться в вещах мертвецов противно и стыдно. Были бы вещмешки, но, судя по всему, их вояки потеряли или оставили где-то в другом месте. Парень выпрямился и направился к выходу из здания. Больше никаких зомби рядом не было, и он сумел прошмыгнуть обратно к своему укрытию яме, благо то было недалеко. Подняв голову, парень хорошо видел, как толпа мертвецов, уже почти продавившая людскую оборону, распалась на пару десятков мелких групп. Только 2 или 3 из них продолжали атаковать людей, но без поддержки особых зомби и огромной массы своих товарищей оказались быстро уничтожены. Однако и потери группы были велики. Парень насчитал не меньше 8 трупов, и это только державшие щиты. Но люди не спешили грустить попавшим товарищам. Победный клич пронесся над мертвой улицей, сообщая всем и каждому, что в этой битве победителем вышел человек. Нет, они не были черствыми или циничными. Они просто остались в живых. А для скорби еще будет время. Он смотрел, как с каким-то усталым облегчением падает на колени девочка-подросток лет 14. Как улыбается, стягивая морщины на лице, сухонький старичок с интеллигентными очками на носу. Как смеется и утирает слезы рукавом молодой отец. Что-то теплое разлилось у него в груди, смывая тревоги, ожесточенность и наносный цинизм. Возможно, в этом и есть истинный альтруизм. Помогать своим ближним, не требуя ничего взамен, парень не знал. В душе его разливалась радость и то гордое спокойствие, что ощущают сильные люди, помогая слабым. Он ничего не потребовал взамен, даже не показался плачущим от счастья людям. Просто развернулся и пошел дальше по намеченному маршруту. А светлые чувства еще долго наполняли его, даря тепло посреди мертвенного холода его несчастной родины. Интерлюдия мародеров. Подъезд очередного многоквартирного дома, второй этаж, загаженная плевками и шелухой от семечек лестничная клетка. Расположившихся там 3 мужчин не смущала ни грязь, ни запах и даже труп на нижних ступеньках. Они были совершенно разными по возрасту, имущественному статусу и даже социальному положению. Но прошедшая катастрофа уравняла многих людей, сведя все к желанию выжить. Первым в глаза бросался 2-метровый громила с неприятными, словно заплывшими чертами лица, маленькими крысиными глазками и рваным шрамом на правой щеке. Вероятно, в молодости он был красив и статен, но сейчас вызывал лишь страх и инстинктивное отвращение. Прислонившись к старой стене с облупившейся краской, он шумно приложился к бутылке с пивом и отправил в рот пригоршню сухариков. Рядом на окне стояла превращенная в пепельницу банка из-под кофе, куда обычно бросали окурки все жильцы подъезда. Его напарник, типичный советский мужичок неопределенного возраста, сидел на цветастой подушке, брошенной прямо на бетонный пол, и смолил сигарету. Такого рода люди часто проводили все свое время в гараже, либо копаясь в старой машине, либо выпивая с друзьями. Причем машина могла быть даже непригодной для езды, а друзья заменялись соседями по гаражному кооперативу, а то и вовсе случайными людьми. Все это был лишь способ сбежать от унылой, бесперспективной жизни и толстой сварливой жены, Вот и сейчас он точно так же сидел в грязном помещении с малознакомыми людьми и пространно рассуждал о достоинствах и недостатках пришедшего апокалипсиса. Как раньше говорил о партии, новом президенте или вообще посаженных на даче огурцах. Последним действующим лицом был подросток лет 14, который копался в своем новеньком смартфоне и время от времени косился на спутников, морщась от словесного потока более старшего товарища. «Это почему я раньше так бухал много?» — вел свой монолог мужичонка. «Потому что меня жена пилила!» «А потом ты ее сам выпилил!» — радостно перебил его подросток, но осекся и замолчал под раздраженными взглядами своих напарников. «И где она сейчас? Как была стервой, так и померла! Чуть горло мне не перегрызло, змея подколодная!» Как ни в чем не бывало, продолжил дачник. «Померла, как же!» — пробасил здоровяк, неохотно оторвавшись от пива. «Сам ее прирезал, паскуда, а потом драпал от покойника по всему подъезду». «Ну ж душегуба-то из меня не делай, Севушка! Зомбанулась она, понимаешь?» Вдохновенно начал мужичок, но под взглядом громилы стушевался и отвел взгляд, затягиваясь вонючей сигаретой. «Ну и вот, собственно». Он развел руками для пущей убедительности, мимоходом задев плечо парнишке. Тот дернулся и стряхнул попавший ему на плечо пепел, кинув неприязненный взгляд на своего соседа. Тот словно бы и не заметил. «И как ты ту парочку завалил? До сих пор не понимаю». Покачал головой лидер троицы, покосившись на прислоненный к стене окровавленный топор. Большой такой, с длинным топорищем и широким лезвием. «Хе, против меня у них кишка была тонка. Интеллигенция!» Протянул он презрительно. «Да, тут ты прав», — закивал косматой головой Севушка. «Ни хрена руками делать не могут, зато гонору-то книжку он написал. Или там детально рисовал. Тфу! Малевать тут каждый сможет, много ума не надо. А ты возьми-ка эту деталь на станке выточи. Или плитку положи. Да хоть бы и трубу почисти. Нет, морду воротят, чистоплюи. Помню, позавчера вышла на меня тройка. Пиджаки, галстуки какие-то, биты в руках. У одного даже пистолет был. И что, помог он ему? Когда шло до драки, так блеют и глазами хлопают. Я их так и забил голыми руками. Жаль, тот придурок последние патроны в воздух высадил. Сейчас огнестрела и не найти». «Идет кто-то», — подал голос молодой. Ему было не по себе от таких обсуждений, но он старался не показывать своего отношения. Главное, что он хищник, а не жертва. Даже самый слабый член стаи все равно член стаи. Его товарищи подошли ближе к замызганному стеклу. Громила небрежно отпихнул от себя паренька и жадно уставился на проходящего по улице парня. «И правда», — удивился мужичок, пытаясь что-то разглядеть из-под широкой спины товарища. «Чешет, как по проспекту». На их глазах молодой парень лет 20, одетый в джинсы и кожаную куртку, неспешно шел по краю площадки, то и дело останавливаясь и осматривая окрестности. Несмотря на то, что он старался прятаться за деревьями и перебегать от подъезда в подъезд, на фоне курсирующих то тут, то там зомби, он слишком выделялся. Однако больше всего внимания троица мародеров уделила короткому мечу в руках и дорогим ножнам, хитро пристегнутым к джинсовым петлям на поясе. «Тоже мне рыцарь грёбаный!» — буркнул здоровяк. Его узловатая дубина была куда менее презентабельным, но, как он думал, куда более эффективным оружием против мертвецов. «Может, кликнем?» — несмело предложил паренек. На него покосились, как на идиота, и паренек втянул голову в плечи. «Ага, чтоб сюда все мертвяки сбежались!» Скептически отозвался лысеющий убийца. «И потом, сам он нам точно не нужен, чай не баба. Рюкзака у него, конечно, нет, но в карманах точно что-нибудь да найдется. Да и идет грамотно, не паникует и не бьет все, что движется. Так что второй, может, даже третий уровень получил. Грохнем его и опыт поделим. Зря, что ли, в эту пати вступали?» «Согласен», — пробасил высокий мужчина. «Валить его надо, это точно, пока один и без ствола. Хрен его знает, может, других шансов и не будет. На зомби опыт забивать сложнее, они по одному почти не ходят. А тех, что ходят, мы и втроем не завалим». «Как он вообще досюда добрался?» — задумчиво протянул мужичок. «Пушки какой у него нет, а самоуверенность так и прет. И кровь на штанах и куртке точно не его». «Да завалил парочку одиночных мертвяков, вот и решил, что круче него только яйца», — пренебрежительно махнул рукой Верзила. «Я таких молодых да ранних в 90-е грузовиками в лес возил». «Ага, разве что в качестве экскурсовода», — презрительно подумал подросток, но вслух, естественно, ничего не сказал. В отличие от остальных людей в их банде, он был соседом Всеволода и хорошо знал, что в 90-е тот торговал мясом на рынке, а от настоящих бандитов откупался половиной чистой прибыли. Даже сейчас он был довольно труслив, рискуя нападать на выживших, лишь будучи уверенным в победе. Но в этот раз подросток был не против такой тактики. Если у них получится загнать этого парня... Подросток жадными глазами посмотрел на меч и пристегнутые ножны. «Ух, он бы таким... Главное, чтоб Савсаныч не отобрал. Но ему вроде как и не надо. А Ваське алкашу и своего топора хватит. Он все равно не знает, как правильно им пользоваться». Из всех 9 жильцов только он, Витёк, да и его друг Серега имеют опыт игры и развития персонажей. Он даже уровень поднял, 3-й. Серега только 2-й, но ему немного осталось. Да и как тут опыт поднимать, если у тебя титул — гитарист? Вот и играет наш Серега день-деньской. Хорошо, что у Витька другой титул — мародёр. Да, непочётно и где-то даже мерзко, зато какие статы и бонусный опыт в команде. А еще за каждый уровень убитого игрока. Настоящий чит для его рода занятий. И система удобная. Сразу предлагает вступить в группу. Даже приглашение отправлять не пришлось. А то хрен бы его напарники сами до такого додумались. Все, осталось немного потерпеть, прокачать статы и крутые умения. А там он и с этими старпёрами поговорит. Будут кровью кашлять и зубы собирать. Уроды. Короче... Как он пройдет еще пару метров, выходим и окружаем. Вперед он не сбежит, там стаю собак даже идиот разглядит и не полезет, а назад мы путь отрежем. Все понятно. Пророкотал Сева, одним молодецким глотком допивая оставшееся в бутылке пива и высморкался прямо под ноги своим товарищам. Да помним мы, Севушка, помним, чай не впервой. И хватит называть меня Севушкой. Я тебе не сват и не брат, понял, Васька? «Ой, ну прости, если обидел чем, я ж не со зла!» Мужичок дурашливо улыбнулся и поправил на себе засаленную шапку, так, чтобы никто не заметил злой блеск у него в глазах. «Хрен с тобой, только за языком следи!» Великодушно простил своего товарища Верзила. «Все, выходите из подъезда и прячьтесь за крыльцом. Я выйду, когда он уже совсем рядом будет». «Ладно». Василий подхватил топор и затушил окурок в старой банке из-под кофе. «Пошли, малой!» Его напарник ничего не ответил, только забрал с собой потрёпанного вида биту и начал спускаться вслед за товарищем.